Липень. Озеро казалось бесконечным, и при этом не было таким однообразным, как море. Оно то вытягивалось узким рукавом, то блестело сквозь деревья, как рыбья чешуя, то неожиданно достигало самой линии горизонта, то исчезало из поля зрения, чтобы появиться опять. Итак, минут 30 на самом подъезде к Липеню. Автобус натужно гудел, сбавив скорость на проселочной дороге. Дорога ремонтировалась. Если бы не озеро, однообразие дороги могло бы довести до отчаяния. Елена была порой близка к тому, чтобы закрыть лицо руками и зарыдать. Спасало озеро. Она пыталась представить мысленно его конфигурацию. Ничего не получалось. Но это некоторое время занимало ее мысли. «Какое же оно на самом деле?» — спросила она, имея в виду озеро. «Совершенно непонятная форма, причудливая, как тело дракона, с несколькими головами, броней и шипами». «Тут водились драконы», — отвечал Дмитрий, — «до того, как в озере утонула церковь. После этого воды очистились от этих тварей». «Ты опять фантазируешь», — сказала Елена. Разговор трудно давался ей, но молчать было еще хуже. Она знала, что в конце концов овладеет собой и сможет одним махом все разрешить, но позже. Дмитрий находился в безмятежном состоянии, ни о чем не догадывался и продолжал развлекать спутницу, не подозревая о том, что лежит у нее на душе. «Я не думаю фантазировать. У меня было время, чтобы заняться липинскими материалами. Опять какие-то легенды? Ну, не совсем. На этот раз документальные сведения. В Липине в 17 веке велась местная летопись. Некий хронист старательно делал погодовые записи. И вот, пожалуйста, року 1663 от Рождества Христова воды озера возмутились и исторгли из глубин туши драконов, огромные со скирду и маленькие, не больше кошки. Видимо, озеро просто кишело драконами и их детенышами. Покрыты они были, как вспоминает хронист, чешуей грязно-серого цвета. Лапы имели перепончатые, подобно жабам или тритонам, и смердели невообразимо. Тотчас к озеру слетели стаи воронья и потянулись бездомные собаки, зверье из лесов. Человеку нельзя было из-за вони невообразимой приблизиться к озеру на 1000 сажений. Фу, Митя! Все, кончаю повесть сию. Долго еще вдоль берега валялись обглоданные кости и целые остовы невиданных тварей. Живые же драконы после этого никому не встречались, хотя до этого они часто нападали на птицу, овец и даже коров. Случалось, рыбачьи лодки переворачивали. Признайся, Митя, что ты все придумал. Ты не веришь? А когда читаешь про лохнесское чудовище? Ну, про Лохнес все слышали. Уверен, что на наших землях существовал не один Лохнес. Просто предки не догадались сделать из этого мировую сенсацию. Не до того им было. В этих краях шли ожесточенные войны, люди думали о том, чтобы выжить. Елена понимала живших тут людей. Ей сейчас тоже было не до лохнесских чудищ, и хотелось просто плакать. Но нельзя было, чтобы Дмитрий догадался о ее настроении, и она продолжала расспрашивать. — Ты что-то говорил о затонувшей церкви? — Это уже не в летописи. Это фольклорная запись Федоровского, был такой этнограф. Там, на противоположном берегу, была деревня, и в ней жили черствые неприветливые люди. Как-то они отказали в ночлеге праведнику и заработали суровые наказания. Однажды, когда все жители от мала до велика молились в церкви во время престольного праздника, разыгралась непогода, и волны озера поглотили церковь вместе со священником и приходом. С тех пор в глубине озера иногда слышатся колокола. Я думаю, что драконы вымерли из-за этого, не вынесли колокольного звона. Если звонят колокола, значит, и церковь, и все в ней остались живы. И долго еще будут там. Есть еще одна былина о рыбаке, везучем, но, мягко говоря, несообразительном. Он выплыл на своем челноке на середину озера и собрался закинуть сеть. Как вдруг видит, конец веревки покачивается на волнах. Недолго думая, он ухватился за веревку и давай тянуть. Чем больше вытягивает, тем тяжелее груз. Тянул, тянул. И вдруг церковный купол над водой показался. Это ведь он затонувшую церковь вытаскивал вместе с молящимися. Еще бы несколько метров. Но там, в церкви, уже возрадовались близкому освобождению и на радостях ударили во все колокола. И поплыл над озером колокольный звон. Рыбак так перепугался, что от страха выпустил конец веревки, и церковь вместе с утопленниками вновь погрузилась в озерную пучину еще на 100 лет. Это давно случилось, Митя? 100 лет еще не прошло? Еще не прошло. Ты что, тоже хотела бы потянуть за веревку? Засмеялся Дмитрий. Хотела бы услышать, как звонит затонувший колокол, ответила Елена. Озеро мелькнуло в последний раз, провожая автобус, и потянулся ряд аккуратных, крытых черепицей домов. Начался липень. Привокзальная площадь встретила их вавилонским смешением языков. В репликах, которыми обменивались торговцы, приезжие, провожающие, прохожие, можно было выловить отдельные слова и фразы на польском, литовском, белорусском, еврейском, татарском и даже цыганском языках. Говор местных жителей был вообще мало понятен. Как показалось сначала Елене, здесь говорили на какой-то невообразимой смеси знакомых и незнакомых ей языков. Дмитрий, бывавший уже в здешних местах, поначалу выполнял при ней роль переводчика. «Почти ничего не понимаю», — пожаловалась она, повернувшись к нему. «Что-то похожее было в Стамбуле». «Это первое впечатление. Скоро все станет понятно. Несколько дней, и научишься по-местному спрашивать дорогу. А пока я буду твоим переводчиком». Он ничего не хотел слышать о том, что было в Стамбуле, а она не стала ему рассказывать. О дороге в гостиницу он сказал просто так, потому что спрашивать о ней не понадобилось. Ему приходилось уже бывать тут по делам, и он прекрасно знал, где находится местный отель. Но не меньше того он был осведомлен и о его «достоинствах» в кавычках, одно воспоминание о которых приводило его в холодный ужас, который усилился, когда он подумал, что может ожидать здесь Елену. Липень считался довольно бойким местом, популярным у авантюристов, путешественников и коммерсантов, как перевалочный пункт. Кроме того, здесь было прекрасное озеро. Словом, для гостей строился огромный фешенебельный отель. А пока он строился, Дмитрий вынужден был вести спутницу в доисторическое здание из кирпича, подернутого зеленой патиной водорослей хлореллы, который заводится, как известно, в сырых местах. Архитектура Липеня была под стать языку. Тут беспорядочно сочетались различные стили. Рядом стояли здания, возведенные в разные эпохи. Имелось несколько храмов. Просто поразительно было, что они сохранились здесь во время тотальной борьбы с религией. Напротив скромной православной церкви с куполом-луковичкой возвышался зубчатый неоготический костел. В другом конце городка имелись синагога и даже лютеранская кирха. Все это свидетельствовало и о религиозной терпимости здешнего населения, и о его разнообразии. Впрочем, большинство липинских жителей, вероятнее всего, были стихийными атеистами, воспитанными в добрые советские времена. О коммунистической эпохе в истории Липеня напоминал огромный белый дом, построенный в стиле сталинского классицизма, с портиком и статуями молотобойца и колхозницы. Рядом стоял гранитный, освещенный солнцем Ленин и уверенно указывал в сторону гостиницы «Липень». Правильно указывал. Дмитрий вспомнил старый анекдот о Ленине с двумя кепками, одной на голове и другой в руках. Елена смеялась. «Гостиница без особых удобств», — осторожно предупредил ее Дмитрий, уже на каменном, изборожденном трещинами крыльце. Елена ответила, что не избалована комфортом, и смело потянула на себя дверь. Дмитрий покачал головой и вошел за ней следом. Администраторша, похожая на филина, в круглых очках, в черной роговой оправе заявила, что мест нет, что понаехали строители, какой-то важный объект возводят в лесу. Дмитрий вежливо напомнил о том, что забронировал места раньше по телефону. Все еще ворча, администраторша швырнула им ключи. Дмитрий тактично заказал два номера. Ему достался двухместный, с соседом в придачу. Худшие ожидания Дмитрия оправдались, когда они заглянули в номер Елены. Дело было даже не в убогой мебели, отсутствии телефона, телевизора и настольной лампы. Украшением комнаты служила огромная трещина в стене, пересекавшая ее из угла в угол. Глубина трещины казалась необъятной. Дмитрию показалось даже, что сквозь нее просматривается интерьер соседнего номера. Он снова покачал головой. Елена все еще бодрилась. Это даже интересно побывать в советском прошлом, в 50-х, скажем, годах. Боюсь, что в более древней эпохе. И он с сомнением покачал головой. Его подозрения оправдались, когда они решили попить с дороги кофейку. Кипятильник, подключенный к розетке, не подавал признаков жизни. Электричества попросту не было. Не загоралась даже лампочка, болтавшаяся на длинном проводе, как приманка на удочке. «Я же говорил», — попытался пошутить Дмитрий, «мы в доисторическом времени. Лампочку Ильича здесь еще не подключили, хотя памятник вождю не забыли соорудить». «А это что?» Елена указала на удочку. «Это? Это приспособление для тех, кто хотел бы повеситься. Сервис. Помнишь загадку? Висит груша, нельзя скушать. Лампочка? Тетя груша повесилась. Елена поежилась. Черный у тебя сегодня юмор, Митя. Моли Бога, чтобы у меня больше не было повода так шутить. Повод тут же нашелся. Он обратил внимание, какая странная вода текла из крана. Цветом она напоминала содержимое пузырьков, которые сдают в поликлинику на анализ. Готовый чай. Даже заварки не нужно. А мы кофе хотели заваривать. Администраторша, к которой он направился за объяснениями, отвечала четко и лаконично, как диссертант на защите кандидатской. Вчера была гроза, повалила столб, порвала провода. Возможно, к вечеру свет появится. Может быть, и трещина в стене к вечеру затянется. Капитальный ремонт здания по плану через 7 месяцев. А почему, собственно, вас волнует чужая трещина? Ваш номер без трещин? А вода у вас? Как вы пьете такую? Не унимался Дмитрий. Ремонт водоочистных сооружений намечен на будущее лето. Дмитрий понял. В Липине торжествовала плановая экономика. Городок, судя по всему, готовился к неким великим переменам, но в строго запланированном порядке. Через год-два тут, несомненно, расцветет город-сад. А пока кипяток можете достать в ресторане, вон там, через дорогу. Дмитрию был известен здешний ресторан. Год назад, по его милости, в Липине вспыхнула локальная эпидемия сальмонеллеза. Но кипяток, наверное, можно употреблять, не рискуя жизнью. В ресторан Елена напросилась вместе с ним. Ей не терпелось знакомиться с городом. Кроме того, она надеялась там пообедать. Дмитрий не упомянул о прошлогодней эпидемии. Он знал, что при виде отнюдь не белоснежных и не накрахмаленных скатертей, засиженных мухами стен, ее желание обедать здесь отпадет само собой. Очевидно, генеральный ремонт, равно как и генеральная уборка, здесь также были запланированы в отдаленном будущем. Обнаружилась дополнительная веская причина, по которой не стоило особо задерживаться здесь. В затемненном углу, сдвинув столики, заседало почтенное собрание с десяток парней, закусывавших знаменитыми липинскими цыплятами-старожилами. В целях профилактики от сальмонеллеза курятина в большом количестве запивалась липинской горькой. До Елены и Дмитрия долетали обрывки беседы, в которой преобладала табуированная лексика и профессионализмы. Дмитрий пришел к выводу, что это и есть те самые шабашники, которые возводили засекреченный объект в глубине леса за озером. Повинуясь определенной схеме, компания прошла первую стадию опьянения, эйфорию, и готовила вступить в следующую, агрессивную. Елена, видимо, почувствовала некую опасность и дергала Дмитрия за рукав. «Пойдем отсюда. Бог с ним, с кипятком. Посмотри, какие отвратительные рожи!» «Не нравится? А мы им, кажется, пришлись по душе. По крайней мере, уже идут на контакт». Действительно, от компании отделился некто невысокий, рыжий, толстый и приближался к ним налаживать контакт. Сниматься с места и удирать было нехорошо, невежливо, да и отдавало малодушием. Толстый приземлился на свободный стул и уставился на Дмитрия слегка остекленевшими глазами. «Здорово, друг! Пить будешь?» От него разило неповторимым ароматом липинской горькой. Дмитрий представил себе теплую настойку. «Бррр!» И сухо ответил: «Я не пью в это время суток». «А баба твоя?» — спросил рыжий совершенно так, как в знаменитом анекдоте. Дмитрий не удостоил его ответом. Он зевнул, посмотрел на часы и обратился к Елене. — Что-то не спешат с кипяточком. Пойдем, может, на кухню, поторопим их? Они поднялись. Рыжий попытался задержать Елену. — Куда? Но то ли его движение было неосторожным, то ли Дмитрий опередил его быстрым, почти неуловимым жестом. А, скорее всего, стулья в ресторане также требовали капитального ремонта или замены. Так или иначе, ножка у стула подломилась, и рыжий оказался на полу, распластавшись, как ящерица. Компания неподвижно, как завороженная, следила за развитием событий. Если в их поведении чувствовалась угроза, то затаенная, неясная. Рыжего никто не поднимал. Побарахтавшись, он приобрел вертикальное положение и злобно посмотрел вслед удалявшимся Елене и Дмитрию. Когда они уже с кипятком в термосе шли к выходу, рыжий, приблизившись, прошипел на ухо Дмитрию: «Я предупредил, парень. Твоя женщина понравилась шефу. Он привык брать то, что нравится. А тебе советую делать ноги». «О чем он тебе говорил?» — с беспокойством спросила Елена на улице. «Все о том же», — беззаботно отвечал Дмитрий. «Я же говорил, что мы им очень понравились, особенно ты». Насколько убогими казались интерьеры липинских отелей, ресторанов и автобусного вокзала, настолько роскошным выглядело то, чем наделили местечко история и природа. Осмотрев затейливое с барочными украшениями здание синагоги, восхитившись его неповторимым декором, Елена едва не пожелала перейти в иудейскую веру. Поразил ее и огромный неоготический костел красного кирпича площадью с небольшой футбольный стадион. Но самой главной достопримечательностью Липине все же оставалось озеро. Огромный голубой дракон, обвивавший местечко и несколько прилежащих деревушек. Дыхание озера, слабый, но все проникающий запах рыбы, водорослей, ощущались в каждой точке городка, усиливаясь по приближении к рынку, где торговали огромными горбатыми окунями, длинными, похожими на скользких змей угрями, широкими лещами, серебристой плотвой и густерой, даже раками, особенно крупными в здешних местах, клешнястыми, черными, как угольщики. Местечко от лога несколькими улочками спускалось к озеру. И Елена попыталась было пойти самой короткой. Она обрывалась прямо у воды. Но Дмитрий повел ее самым дальним путем, через окраину, мимо уродливых двухэтажных бараков по краю карьера, где добывали красную глину для керамического завода. «Все поймешь», — ответил он на молчаливый вопрос Елены. Он знал, куда ведет ее. Не зря просидел несколько дней, изучая документы, рассматривая старинные планы Липине. Знал место. Не знал лишь того, что найдут они на этом месте. Может быть, ничего? Какое-нибудь уродливое новое здание, взгромоздившееся на костях истории? Или пустырь, свалку? Что-нибудь в этом роде. Улочка, по которой они шли, превратившись в узенькую тропку, продолжала спускаться к воде, где покачивались на причале несколько лодок. Однако Дмитрий, постояв несколько секунд, осматриваясь, неожиданно повернул вправо по еле приметной тропинке, извивающейся между зарослями ивняка. Неожиданно кусты расступились, и они оказались на большой, заросшей зеленой травой поляне, по которой бродили козы, пощипывая одуванчики. — Я боюсь коз, — заговорила была Елена, но Дмитрий, не слушая, продвигался к уже видимой ему цели. Бесцеремонно ухватил за рога задиристого козлика, попытавшегося преградить ему дорогу, подержал, пока проходила Елена. Ей стало смешно. Так напоминал козлик своим поведением и скандальной бородкой одного биолога, известного в научных кругах главным образом тем, что только с третьей попытки защитил кандидатскую диссертацию, хотя мнил себя ровней Менделю и Моргану. «Здесь», — наконец проговорил Дмитрий, и она не сразу поняла, куда он указывает. В густой траве виднелись три каменные ступеньки, и больше ничего. Как будто начало лестницы, ведущей в никуда, в небо. Присмотревшись, можно было определить, что ступеньки были когда-то крыльцом.